Илья Муромец и Калин царь. Ой, ты, мать сыра земля, пораступися-ка, небеса вы синие, раздайтеся, темные тучи, воедино не скопляйтеся, богатырской силушке тошнёхонько. Горе лютое со старым приключилося, поразгневался на старого Владимир князь, приказал его своим верным слугам заложить во погребах глубоких, позадернути чугунную решеточкой, завалить дубьем колодьем со всех сторон, призасыпати песками желтыми, поморите смертью голодную. Да была у князя дочка молодешенька. Дочка молодешенька была, малешенька. Видит, посадил Владимир князь старого во погреба на смерть голодную. А он мог бы постоять один за Киевград, мог бы постоять один за церкви Божия, мог бы поберечь ей князя-батюшку, мог бы поберечь ей и княгиню-матушку. И брала ко погребам глубоким, вопотай она ключи у матушки, подкопать велела копи тайные, носит старому уедушки сахарные, ставит старому напиточки медовые. А Владимир князь про то не ведает. Подсылал тут Калин царь Калинович на святую Русь татаровей поганых. Ой, живы мои, татаровья поганые, поезжайте-ка вы на святую Русь, ко тому, ко славному, ко Киеву. Посмотрите, попроведайте, что-то деется на матушке святой Руси. И поехали, татаровья поганые, на святую Русь ко славну Киеву. И приехали во стольный Киевград, посмотрели отдали поганые на Владимира, на князя Солнышко, и поехали назад к царю татарину. Стал их Калин царь выспрашивать: «Где же вы, ребята, были-побыли? Что же вы, ребята, видели?» Говорят ему татаровья поганые: «Были-побыли мы на святой Руси, побыли во славном Киеве, видели во Киеве чудным-чудно, видели во Киеве дивным-дивно, как со матушки, со церкви Божией шла душа девица красная, книгу на руках несла, Евангелие. Сколько ни читала, вдвое слезно плакала». Говорит им Калин царь Калинович: «Ай вы, глупые мои татаровья, шла то не душа девица красная, шла то мать да Пресвятая Богородица, книгу на руках несла, Евангелие, видела над Киевом невзгодушку, оттого и слезно плакала. Не волна на море расходилася, не синё море да всколыбалося, взволновался Калин царь Калинович, воспылал собака да на Киевград. Ай, собака ты, злодей да Калин царь! Думает он думушку недобрую и советует советы нехорошие. Хочет разорить он стольный Киевград, хочет чернить мужичков повырубить, церкви Божия на дым пустить, князю Солнушку да голову срубить со княгиней стольной, со Апраксией. Собирает силы 40 земель, сорока земель да сорока царей, с каждым силы по 100 000, а с самим собакой силушка несчетная. Собирается собака ровно 3 года. На 4-й во поход пошел. Не дошел до Киева 15 верст. Становился с силой у быстра Днепра. Приказал всей силушке великой в одно место снести по камешку. Выросла гора превеличающая. Что под силой мать сыра земля не погнется, под поганой не расступится? От того отпару от кониного, ин померкло красно солнышко, ни луча не взвидеть свету белого. От того от духа от татарского не можно крещеным живым быть. Как расставил силу по чисту полю, сам сходил собака со добра коня, скоро сел на свой ремень чат стул, ярлыки писал, да скоропищеты, не чернилами писал, а красным золотом. Ярлыки да запечатывал, выбирал татарин на получше всех. Мерую татарин 3 сажень, голова на нем с пивной котел, промеж плеч татарин во косу 1 сажень. Подавал ему он грамоту посыльную, посылал его во Киевград, наказывал. «Ай же ты, любезный мой посланничек! Знаешь, говорить ты да по-русскому, про себя мычать да по-татарскому. Ты бери-ка грамоту посыльную, ты садись-ка на добра коня, поезжай-ка да во славный Киевград, ко тому, ко князю солнышку на широк двор. Станови добра коня середь двора, не привязывай коня и не приказывай, проходи прямехонько, да не с упадкою, в гридни светлые, в палаты княженецкие. Отворяй в палаты двери на 5, не снимай шапки со головушки, Богу русскому не кланяйся, князю солнышку челом не бей, полагай лишь ярлыки на золот стол, пословечно выговаривай. Ай ты, солнышко, князь стольнокиевский, ты бери-ка ярлыки да во белы руки, распечатывай-ка ярлыки, развертывай, каждое словечко в них высматривай. Без поклона повернись тут да поди с палат, на коня садись да поезжай назад, во свою восилушку великую. И поехал тот посланничек во Киевград. Делал дело повеленное. Заезжал на широк княженецкий двор, становил добра коня середь двора, не привязывал коня и не приказывал, проходил прямехонько да не с упадкою в гридни светлые, в палаты княженецкие. Отворял в палаты двери на 5, не снимал и шапки со головушки, не молился спасу образу, князю солнышку челом не бил. Бросил только ярлыки на золот стол, пословечно выговаривал. «Ай ты, солнышко, князь стольнокиевский! Ты бери-ка ярлыки да во белы руки, распечатывай-ка ярлыки, развертывай, каждое словечко да высматривай!» Без поклона повернулся, да с палат пошел. На коня садился, да поехал вон, во свою восилушку великую. Как вставал тут солнышко Владимир, князь, со большого места княженецкого, брал те ярлыки да скоропищеты, распечатывал их скоро да развертывал, каждое словечко да высматривал, А во тех воярлыках написано, что бы по всему пославну Киеву он с божьих церквей чудные кресты повыснимал. Во церквах бы сделал стойла лошадиные, было б где стоять добрым коням татарским. По всему бы да пославну Киеву улицы широкие повыпахал, богатырские дворы повычистил, поумыл палаты белокаменные. Было б где стоять великой рати силушке. По всему бы да пославну Киеву, по всем улицам широким, по всем малым переулочкам понаставил бочку к бочке близко-поблизку сладких все хмельных напиточков. Было б у чего стоять собаке Калину со его великой ратью силушкой. Видит тут Владимир стольно-киевский, дело-то великое, немалое. Посмотрел в окошечко косяще-то. Как стоит у батюшки быстра Днепра, Калин царь со всею силушкой неверную. А той силы на чистом поле, будто лесу мелкого шумящего, не видать ни краюшка, ни бережка, а знамениев на чистом поле, будто лесу крупного жарового. Устрашился солнышко Владимир князь, закручинился да запечалился, ниже плеч повесил буйну голову. С ясных очушек роняет слезы горькие, шелковым платочком утирается. Говорит сам таковы слова. «Ах ты, гой, еси моя жена любезная, ты, княгинюшка моя Апраксия! Накатилась силушка неверная, обступила стольный Киевград, по грехам нам верно учинилося, что богатыри из Киева разъехались». Хлеба кушать и то есть у нас кому. Постоять за Киевград уж некому. Рассердил я всех могучих богатырей, а удало старый Илью Муромца засадил во погреба глубокие, заморил до смертью голодную. Постоял бы он один за Киевград, постоял бы он за церкви Божия. Поберег бы он меня, Владимира, поберег бы и тебя, Апраксию. А теперь нам, видно, делать нечего. На убег бежать из Киева приходится. Как была тут дочка у Владимира, дочка молодешенька, малешенька, говорит ему до таковы слова. Гой, еси родитель ты мой, батюшка, слышала я в церкви, в описании, что удало стару Илье Муромцу, смерть ни с голоду, ни набою не писана. Закричи-ка ты своим верным слугам, чтоб сходили к погребам глубоким. Порассыпали песочки желтые, развалили дубье колодье, да раздернули решеточку чугунную. Сам бери-ка золотые ключи, отворяй-ка погреба глубокие. Опущайся-ка ко стару Илье Муромцу, посмотри-ка, жив ли он, аль нет. Говорит ей батюшка Владимир князь, ой же, дитятко мое, ты неразумное. Ты сними-ка буйну голову, прирастет ли ко плечам она? Быть ли живу через 3 года старому да Илье Муромцу? Отвечает дочка молодешенька. Дочка, молодёшенька, малёшенька, посылай-ка только, он там жив сидит. Выходил Владимир князь тут на красно крыльцо, закричал верным слугам да громким голосом, «Гоеси, мои вы слуги верные, вы сходите-ка ко погребам глубоким, порассыпьте-ка песочки желтые, развалите дубье колодье». Да раздерните решеточку чугунную. Посмотрите, жив ли Илья Муромец? И пошли они ко погребам глубоким. Порассыпали песочки желтые, развалили дубье колодье, да раздернули решеточку чугунную. Закричали громким голосом: «Го еси! Удалый добрый молодец! Жив ли ты, аль нет? Откликнися!» Подал голос им Ильюшенька. Скоро брал Владимир князь тут золоты ключи, отмыкает погреба глубокие, а во погребах Илья живой сидит. У Ильюши воскова свеча горит, сам читает книгу он, Евангелие. Бил челом Владимир до сырой земли. «Уж ты здравствуешь, удалый Илья Муромец! Ты сидишь во погребах глубоких, а не ведаешь невзгодушки великие, ведь наш Киевград во полону стоит. Обошел ведь нас собака Калин царь со своей силушкой великою. Рассердил я всех богатырей. Поразъехались они из Киева. Хлеба кушать и то есть у нас кому, постоять за Киевград уж некому. Уж постой-ка ты один за Киевград, постарайся-ка за веру христианскую. Хоть не для меня, князя Владимира, хоть не для княгини, для Апраксии, а для бедных вдов и малых детушек». Отвечает старый Илья Муромец: «Я уж 3 года не видел свету белого. Как простить мне ту обиду кровную? Да не для ради меня, Владимира, и не для ради моей Апраксии, а для бедных вдов и малых детушек». Как вскочил тут старый на резвы ноги, воскричал да громким голосом: «Ой ты, бурушка, мой богатырский конь!» Выходил на белый божий свет, шел в конюшеньку стоялую, выводил добра коня на широк двор, стал добра коня уздать, заседлывать. Полагал на потнички да потнички, полагал на войлочки да войлочки, на верех черкасское сиделышко. Подпруги подтягивал шелковенькие, втягивал шпилечики булатные, полагал стремяночки булатные, пряжечки да краснозолото. Да не для красы басы, не для угожества, для ради укрепы богатырские. Шелк то тянется, да нервится, а булат железа гнется, не ломается. Краснозолото и мокнет, да не ржавеет. Одевал тогда доспехи крепкие, брал с собою палицу булатную, во других копье да долгомерное, в третьих тугой лук да клины стрелы. Брал еще шалыгу подорожную и садился на добра коня. Говорит сам князю таковы слова: «Запирай-ка, князь, ворота крепко-накрепко, засыпай желтым песком их серым камешком. Я, Илья, поеду во Чистополе созывать могучих богатырей». Только видели Ильюшу сядючи, а не видели его поедучи. От его копыт от лошадины их во чистом поле да куриво стоит. Куриво стоит, да пыль столбом валит. Выехал он во чисто поле, посмотрел на силушку поганую. Нагнано то силы видимо-невидимо. Ин не может пропекать и красно солнышко между паром лошадиным и человеческим. Долгим весенним денечиком серу зверю силы не обрыскати. Долгим меженым денечиком черну ворону да не обграете. Долгим осенним денечиком серой птице да вокруг не облететь. Как от покрику от человечьего, как от ржания лошадиного, унывает сердце человеческо. И поехал старый Илья Муромец по раздолицу чисту полю в круг силушки. Конца краю силушки не мог наехать. И не смеет старый напустить на силушку. Поднимается на гору на высокую. Посмотрел на силушку поганую, посмотрел на все на 3-4 стороны, конца краю силина смотреть не мог. Со первой горы Илья спущается, на высокую другую поднимается. Посмотрел на все на 3-4 стороны. Конца краю силы насмотреть не мог. Со другой горы Илья спущается, на высокую на третью поднимается. Посмотрел на все на 3-4 стороны. Усмотрел под стороной восточной, во чистом поле белой шатер. На белом шатре злачена маковка, у бела шатра да кони богатырские. Со горы высокой он спущается и поехал по чисту полю. Приезжает к белу шатру, там стоит 12 коней богатырских. Зоблят все пшену да белоярову. Все то добры кони, русские. Все его крестовых братьицев, братьицев крестовых да названных. Он вязал коня к столбу точеному, припущал его к пшене кобелояровой. Сам заходит в белой шатер. В белом шатре 12 ли богатырей. Все богатырей то святорусских. Сели хлеба-соли кушати, поиграть во шашки-шахматы. Он глаза крестит да по-писаному, он поклон ведет да по-ученому, поклоняется на все 4 стороны дядюшке любимому в особенно. «Хлеб да соль, богатыри вы святорусские!» «Братья моя крестовая названая! Здравствуешь и ты, любимый дядюшка! Ты Самсон да сын Самойлович!» Как увидели Илью богатыри! Повскочили скоро на резвы ноги, с Ильюшенькой здоровкались! «Ай же ты, удалый старый Илья Муромец! Говорили, ты у князя у Владимира посажен во погреба глубокие, поморен до смертию голодную. Ан ты жив, поезживаешь во чистом поле!» Говорит ему Самсон Самойлович: «Уж поди-ка ты, любимый мой племянничек, с нами хлеба соли да покушати!» Говорит Илья им таковы слова: «Гой же вы, могучие богатыри! Гой ты, мой любезный дядюшка! Вы едите, пьете, утешаетесь, вы во всякие игры забавляетесь. А наш Киевград во полону стоит. Обступил наш Киевград собака Калин-царь со своей силушкой великою. Хочет разорить собака стольный Киевград. Хочет чернить мужичков повырубить, церкви Божия на дым пустить, князю солнышку да голову срубить со княгиней стольной, со Апраксией. Вы седлайте-ка добрых коней, да садитесь на добрых коней. Уж поедем, братцы, Киевград отстаивать. Не для князя, для Владимира, не для князевой княгинюшки Апраксии, а для бедных вдов и малых детушек. Говорит ему Самсон Самойлович: «Ай же ты, любимый мой племянничек, старый ты да Илья Муромец. Сам я не поеду во Чистополе стольный Киевград отстаивать, и тебе не дам благословения. Много у Владимира князей да бояров, кормит он их, поит да и жалует. Нам же от него ждать нечего. Не могим мы на него смотреть, на его жену Апраксию. Дали в том заклятие великое». «Да не для ради князя Владимира, и не для ради жены его Апраксии, а для бедных вдов и малых детушек». «Не поехал с ним, любимый дядюшка. Не поехали могучие богатыри. Видит он, что дело им не по любви. Выходил один да собила шатра, брал добра коня за повода шелковые, отводил от той пшены от Белояровой. Сам садился на добра коня и поехал по раздолицу Чистополю ко татарской силушке поганой. А раскинулася сила по Чистополю, колыбается аки синьо море, ин сыра земля под силой подгибается. Не ясен сокол с-под облак напущается на гусей, на лебедей, на малых уточек. Свято-русский богатырь да Илья Муромец напущается на силу на татарскую. Заезжает прямо во середочку, стал татарови конем топтать, стал поганый их копьем колоть, подорожною шалыгою помахивать, будто зелену траву косить. Где махнет, там силы улица, где перемахнет, там переулочек. Трое суток бьет он силу не едаючи да не пиваючи, со добра коня да не слезаючи. Побил силушки уж без счету, а все будто силушки не убыло. Сам Илья из силы выбился. Как вскричал тут Калин царь да громким голосом: «Го, еси, удалый добрый молодец! Ты отсрочка времени нам, трое суточек!» Отвечал ему удалый добрый молодец: «Не отсрочу вам я нисколешенько! Ты отсрочь нам, хоть на суточки!» И отсрочил им Илья на суточки. Сам поехал в Чистополе, расставлял себе белой шатер и ложился опочив держать. Услыхал тут добрый конь невзгодушку. Разбудил Илью он рано поутру, проязычился языком человеческим. «Ай же ты, любезный мой хозяюшко! Ночью мне добру коню да мало спалося да много виделось. Дал собаке Калину ты сутки времечко, а его татаровья поганые подкопали три подкопа да глубоких, опущали в них телеги да ордынские, становили копья мурзамецкие, зарывали желтыми песочками. Станешь ездить ты да по Чистополю, станешь бить да силушку великую, упаду я во первой подкоп. Из-под копа сам повыскочу, и тебя, Ильюшеньку, повынесу. Упаду я во другой подкоп. Из-под копа сам повыскочу, и тебя, Ильюшеньку, повынесу. Упаду я во третий подкоп. Из-под копа сам повыскочу, а тебя, Ильюшу, уж не вынесу. Как Илье то дело не слюбилося! Как берет он плетку в обилы руки, бьет коня да по крутым ребрам, говорит коню да таковы слова: «Ай же ты, собачище изменное! Я холю, кормлю, пою тебя, а ты хочешь покидать меня во подкопах во глубоких?» И направил он коня, да во первой подкоп. Добрый конь его оттоль повыскочил и Ильюшеньку собой повытащил, и упал он во другой подкоп. Добрый конь его оттоль повыскочил и Ильюшеньку с собой повытащил, и упал он во третий подкоп. Добрый конь с подкопа хоть повыскочил, самого Ильюшу уж не вытащил. Соскользнул Ильюша со добра коня и остался во подкопе во глубокоем. Приходили тут татаровья поганые. Захватить хотят добра коня. Не сдается конем во белы руки. Убежал далеко во Чистополе. Приходили тут татаровья поганые. Подняли с подкопа Илью Муромца и сковали Илье ножки резвые и связали Илье ручки белые. Говорят одни татаровья: «Поведем-ка мы его на смертную казнь, отрубить ему добуйну голову». Говорят иные татаровья: «Не отрубим-ка ему мы буйной головы, а сведем к собаке царю Калину, что захочет, то над ним и сделает». Повели Ильюшу по чисту полю, приводили ко палатке полотняной. Привели к собаке царю Калину, становили супротив его, говорили сами таковы слова: «Гой еси собака ты наш, Калин царь. Захватили мы удала добра молодца во подкопах во глубоких. Привели к тебе собаки царю Калину. Что захочешь, то над ним и сделаешь». Говорит Илье собака Калин царь: «Ай же ты, удалый добрый молодец, напустил щенок да на больших собак? Где тебе с татаровьями справиться? Сядь-ка ты со мной, да за единый стол. Ешь-ка яствушек моих сахарных, пей-ка питьецев моих медвяных. Одевай мою одежу драгоценную, золоту казну держи по надобью. Не служи-ка ты князю Владимиру, а служи-ка мне, собаке царю Калину». Говорит ему на то в ответ Илья: «Мне не сесть с тобой да за единый стол. Мне не есть твоих да яствушек сахарных. Мне не пить твоих да питьицев медвяных. Не носить твоей одежи драгоценные. Не издерживать твоей да золотой казны. Не служить тебе, собаке царю Калину. Постою еще за стольный Киевград. Постою за церкви за Господния, постою за вдов-сирот да бедных людушек». Говорит ему собака Калин-царь: «Ай же ты, удалый добрый молодец! У меня, собаки, есть две дочери. Ты посватайся-ка на любой из них, я любую за тебя замуж отдам». Говорит Илья донесу падкою: «Ай же ты, собака, Калин-царь! Не случилось со мною сабли острые, на твоей бы шее я посватался. Как на то собака порассердился, приказал вести Ильюшу во чисто поле, отрубить ему да буйну голову. Повели Ильюшу во чисто поле, вывели Ильюшу в раздольице, засвистал Ильюша богатырским посвистом. Не тропой бежит тут, не дорожкою. Выбегает с поля его добрый конь, на боку несет черкасское сиделышко, по копытам бьет булатно стремечко. Замахал Илья коня, кричит коню: «Стой, постой-ка ты, мой добрый богатырский конь! Ты унес меня от двух смертей, унеси теперь от третьей!» Подбежал к Ильюше его добрый конь, захватил зубами путыни шелковые, оборвал все путыни шелковые, ручки белые освободил Илье. Захватил зубами кандалы железные, оборвал все кандалы железные, ножки резвые освободил Илье. Как вскочил Илья тут на добра коня! Выезжал да во чисто поле, тугой лук разрывчатый натягивал, стрелочку каленую накладывал, сам стреле да приговаривал: «Ты поди, стрела, ни на воду, ни на землю, ты поди ни в темный лес, ни во чисто поле, ты лети, стрела, да во белой шатер, проломи да крышу на белом шатре, попади, стрела, да на белы груди к моему ко-дядюшке любимому. Проскользни ему да по белой груди, сделай только маленькую сцапину. Маленькую сцапинку да невеликую. Спит он в белом шатре да прохлажается. Над племянничком невзгодушки не ведает». И спустил он стрелочку каленую. Как просвистнет стрелочка каленая, полетела прямо в белой шатер, сняла крышу со бела шатра, пала дядюшке на белу грудь, на белой груди да во золоченый крест. Проскользнула по белой груди, сцапинку дала да по белой груди, маленькую сцапинку да невеликую. Как тот славный богатырь Самсон Самойлович воспрянул от сна от беспробудного, пораскинул очи ясные, снята крыша со бела шатра, проскользнула стрелка по белой груди, сцапинку дала, да невеликую. Скоро встал он на резвы ноги, говорит да таковы слова: «Гой вы, славные, могучие богатыри! Пробуждайтесь-ка от сна от крепкого, снаряжайте-ка своих добрых коней, да садитесь на добрых коней. Мы тут спим да прохлажаемся, а не ведаем невзгоды над Ильюшенькой, над моим племянничком любимым. Прилетел мне от него подарочек, нелюбимый да непрошенный, долетела стрелочка каленая, сняла крышу со бела шатра, сцапинку дала мне по белой груди, маленькую сцапинку да невеликую. Погодился мне Самсону крест на вороте, крест на вороте шести пудов. Не было б креста на вороте, оторвало бы мне буйну голову». Восставали на резвы ноги богатыри, выходили со шатра долой, начали седлать добрых коней, сели на добрых коней, поехали. Стала мать сыра земля продрагивать. Смотрит тут удалый Илья Муромец, со горы высокой в широко поле, не туман во поле поднимается. Едет там 11 богатырей, впереди 12-й, Самсон Самойлович. И окликнул Илья Муромец богатырей: «Гой вы, братья моя названая, дядюшка любимый мой Самсон Самойлович, поезжайте-ка правой рукой, сам поеду я левой рукой. Не упустим силы мы с чиста поля, с двух сторонушек порубим до единого». Заезжали тут богатыри правой рукой, заезжал он сам левой рукой. Разгорелися сердца их богатырские, расходились жилы богатырские, стали бить, рубить они татаровей, стали прижимать их с двух сторонушек. О тела поганые татарские, иступились сабли острые, расщепились копья долгомерные, изломались палицы тяжелые. Захватил Илья тут за ноги татарина, стал кругом татарином помахивать. Где махнет, там улицы татарови. Отмахнется с переулками. Сам татарину да приговаривал: «Ой, крепок же татарин, не изломится, а и жилова от собака не изорвится». Только то словечко вымолвил, оторвалась голова татарская. Угодила голова по силе вдоль, бьет и ломит их, в конец губит. Да остальные на побег пошли. Сами говорят да заклинаются: «А не дай нам Бог видать русских людей! Неужто все таковы во Киеве, что один да побил всех татарови?» А собака-сударь Калинцарь спит в своей палатке полотняной. На кроватке дорог рыбий зуб, да под одеяльцем соболиным спит собака, прохлажается, над собой невзгодушки не ведает. Как наехал тут к палатке Илья Муромец, ухватил собаку за желты кудри, выдернул с кроватки рыбий зуб, выдернул с кармана плеть шелковую, начал бить его собаку, чествовать, сам ему да приговаривать: «Вот тебе, безбожный Калинцарь! Ой, со божьих церквей чудны кресты! Ой, во церквах достойло лошадины! Ой, вот тебе распаханные улицы! Ой-ой! Вычищенные дворы да богатырские! Ой, поумытые палаты белокаменные! Ай-ай-ай! Вот тебе хмельные сладкие напиточки со твоей силушкой великою! Ой-ой-ой-ой-ой! А теперь поедем-ка в остольный Киевград к ласковому князю ко Владимиру». И повез Илья собаку царя Калина в Киевград ко князю ко Владимиру. И привел его в палату белокаменную перед ласкового князя солнышко. А Владимир князь встречал богатыри, принимал со честью, почестью, бил челом с усердием всем богатырям, Илье Муромцу из всех в особенно. «Благодарствуйте, могучие богатыри! Благодарствуешь ты, старый Илья Муромец, что избавили нас от беды великие, от напасти, от напрасные! Будьте вы вперед за Киев обстоятели, ото всех сторон оберегатели! Как зато я вас пожалую, как пожалую вас златом серебром, как пожалую вас платьем цветным! Или надо города вам с пригородками, или надо села вам с приселками, или надо вам деревни со крестьянами!» Отвечает старый Илья Муромец: ничего мне старому не надобно. Как тут всех других богатырей солнышко Владимир жалует, как дает им города да с пригородками, как дает им села да с приселками, как дает им золоту казну бесчетную, как дает им платья цветные, обещает при себе их в очисти держать. И велит он все царевы кабаки раскрыть, чтобы весь народ пил зелено вино, кто не хочет зелена вина, тот бы пил все пиво пьяного, кто не хочет пива пьяного, тот бы пил медов стояло их, чтобы все довеселились. И заводит он велик почестен пир на своих князей, на бойров, да на всех могучих богатырей. И берет он за белы руки ту собаку царя Калина, садит также за столы дубовые, кормит яствушкой сахарную, поит питьицем медвяным, а собака бьет челом ему. А и же ты, Владимир, князь достольно киевский, не сруби-ка ты мне буйной головы. Напишу с тобой я записи великие. Буду я платить от века до веку дани выходы тебе, князю Владимиру. Скоро тут домой он убирается. Убирается собака не с прибытками, не с прибытками, а со убытками. Со убытками, со стромотою вечною. Тут ему собаки и славу поют. Что не лучшие богатыри во Киеве, золота казна во Чернигове, колокольный звон во Новигороде, темны лесушки, смоленские, городолы, сорочинские, а чисты поля ко Иерусалиму. Сдунинай-най-най, боли петь вперед не знай.